прикупил на вечер немного еды, решив завтра весь день питаться в вагоне-ресторане. Когда зашел в купе, оказалось, что все попутчики уже на месте. Почтенный отец семейства, его довольно моложавая жена и дочь, лет 17, поздоровались, познакомились. Герр Йозеф Кашке, фрау Грета и фройлин Карина. Семейство возвращалось из гостей домой в Мюнхен. Пришлось Кириллу немного рассказать о себе. Учился в университете в Кёльне, закончил два курса, заболел, вылечился. Врачи посоветовали сменить место жительства на то, где климат более теплый. Теперь едет в Мюнхен, чтобы поступить на третий курс местного университета им, Людвига Максимилиана, на факультет экономики и организации производства. Герр Кашке представился владельцем автосалона в Мюнхене, фрау Грета – домохозяйкой, а фройлин Карина – будущей студенткой медицинского факультета того же университета. Кирилл, перекусив на ночь захваченной в дорогу едой, завалился спать, сославшись на усталость. Под стук колес хорошо думалось. В Мюнхене на первое время надо снять однокомнатную квартиру в районе Максфарштадт поблизости от площади Гешвистершоллплац. Это рядом с университетом. Попытаюсь поступить на третий курс. Все документы у меня для этого имеются. Тогда до окончания университета пройдет 3 года. Если не повезет, то подам документы снова на первый курс. В этом университете я уже учился, всех и все знаю. Имеет смысл подумать о покупке квартиры. Как минимум 3-комнатной, в хорошем доме, в хорошем районе, рядом с метро. Необходимо наличие гаража в доме. Такая квартира по нынешним ценам потянет на 40-50 тысяч марок. В 1980 году она будет стоить около 500 000. Сейчас 1 грамм золота стоит 1,16 к 1980 году, его стоимость вырастет в 15 раз, а к 2010 году – в 45 раз. Надо подумать о вложении имеющихся у меня денег. Нужен также автомобиль для повседневного пользования, лучше BMW E3, который будет выпускаться со следующего года. Его цена составит примерно 10 тысяч марок, и он прослужит не менее 10 лет, потом его можно будет продать за ту же цену. Правда, марка несколько подешевеет. В ближайшие 3 года на нормальное питание, одежду, отдых, бензин надо не менее 1200 марок в год. Если куплю квартиру, то надо купить мебель, утварь, бытовую технику. Все протянет 1000 на 5 марок. Итак, квартира и гараж – 50 тысяч. Мебель и бытовая техника – 5 тысяч. Автомобиль – 10 тысяч. Расходы на жилье, еду, одежду и коммунальные услуги – 3-6 тысячи на 3 года. Непредвиденные расходы – 1-4 тысячи. Итого – 70 тысяч марок. В наличии у меня сейчас около 77 тысяч. Значит, могу смело распоряжаться 70 тысячами марок. И надо думать об увеличении этой суммы, пока позволяет время. С такими приятными мыслями Кирилл заснул и проснулся только около 10 часов утра. Еда закончилась еще вчера. Пришлось идти в ресторан завтракать. Потом, сидя в купе, выслушивать историю жизни Герра Кашке, рассказ о постоянных проблемах с рентабельностью автосалона и подобные вещи. Кирилл поинтересовался о начале продаж автомобиля BMW E3 2500 и его стоимости. Герр Кашке вдруг увидел в Кирилле потенциального покупателя и запел соловьем, расхваливая этот автомобиль. Все же, когда он появится в продаже, и сколько будет стоить в самой простой комплектации? Появится в начале следующего года, а стоить будет около 10 тысяч марок. Лично вы получите 3% скидку. С большим воодушевлением произнес Кашке. Возьмите мою визитку. На ней адрес и телефон автосалона. Все эти разговоры до того надоели Кириллу, что он забрался на свою полку и опять заснул. В 4 часа сходил в ресторан на обед, а после 6 стал собираться покинуть опостылевший вагон. Поезд пришел в Мюнхен точно по расписанию. Кириллу, не раздумывая, пошел в ближайший к вокзалу отель «Хотелис Симахаберстоцк», где снял одноместный номер на 3 дня, рассчитывая за это время решить свои проблемы. Наутро, забрав все свои документы, он направился в университет. Там его довольно приветливо встретили, подробно расспросили об учебе в Кёльне, посмотрели документы и зачислили на 3-й курс, зачтя все предметы, кроме 2, которые ему придется дополнительно сдать в течение нового учебного года. Это его вполне устроило. Потом Кирилл направился в ближайшее агентство недвижимости, где просмотрел все предложения, вывешенные на информационном стенде. К сожалению, ничего подходящего не нашел и собрался уже уходить, когда его остановил приятный женский голос, раздавшийся сзади. «Может быть, я чем-нибудь могу вам помочь?» Он оглянулся и увидел молодую женщину лет 25, стоящую с чашкой кофе в руке. Почувствовав этот запах, Кириллу тоже захотелось его попробовать. «Если вы угостите меня чашечкой кофе, то я непременно попрошу вашего совета по поиску квартиры», — проговорил он. «Конечно, пройдемте ко мне в кабинет», — произнесла незнакомка. «Фрида, принеси чашечку кофе», — сказала она, проходя мимо молоденькой девушки, что-то печатающей на машинке. «Сию минуту, фрау Ангелика», — произнесла та. Они подошли к двери, на которой висела табличка «Ангелика Румпф», и прошли в кабинет. «Присаживайтесь, пожалуйста», — фрау Ангелика махнула рукой в сторону журнального столика, у которого стояли два кожаных кресла. Она села на одно из них, второе занял Кирилл. «Как вы уже слышали, меня звать Ангелика, я управляю этим агентством». «Питер Шнитке», — представился Кириллу. Появилась Фрида и поставила перед ним чашку с кофе. «Я готова вас выслушать и дать необходимые советы, если это в моей компетенции», — сказала Ангелика. «Я хочу купить трехкомнатную квартиру в хорошем состоянии в районе университета, в новом доме. Также там должен находиться гараж для автомобиля. Площадь квартиры не менее 100 м2. Ничего подходящего на вашем стенде я не нашел. Это эксклюзивное пожелание», — произнесла она и поднесла чашку к губам. Только сейчас Кирилл обратил внимание на то, что обручальное кольцо она носит на левой руке. «Вы представляете примерную цену такой квартиры?» «Да». «Так вы можете мне что-нибудь предложить? У меня зависла одна квартира, примерно то, что вы ищете. Но она продается вместе с мебелью и со всеми вещами, находящимися в ней, с автомобилем в гараже, то есть вся, целиком. Не могли бы вы рассказать о ее владельце, и почему надо продавать ее в таком виде?» «Конечно, эта квартира принадлежала моему покойному мужу. После его смерти я не могла в ней находиться и вернулась в свою старую квартиру. Очень тяжелые воспоминания. Не могу смотреть на находящиеся там вещи, все напоминают о нем. А распродавать все по отдельности, и долго и смогу выручить не намного больше, чем продать все разом. Вы можете ее мне показать?» «Да, тут не очень далеко. Пройдем пешком, Фрида. Я отлучусь на час-два». «Хорошо, фрау Ангелика». Пока они разговаривали, Кирилл допил кофе. Фрау Ангелика встала, он также поднялся, и они вышли на улицу. «Нам на угол Луизенштрассе и Штейнхайлштрассе. Недалеко станция метро Терезиенштрассе и университет им, Людвига Максимилиана. Нам идти отсюда 10 минут». Они, не торопясь, шли по улице. Кирилл оглядывался по сторонам. Он помнил эти места. «Вон угловой дом. Второй гараж от угла по Штейнхайлштрассе принадлежит мне. Квартира расположена на третьем этаже. Все окна выходят на ту же улицу. Вход в подъезд со двора. Пройдемте туда». Фрау Ангелика открыла ключом дверь подъезда. Они поднялись по лестнице на третий этаж и оказались на лестничной площадке. На нее выходила одна дверь с номером 3. Открыв ее, они попали в почти квадратную прихожую, в которую выходили три двери и коридор. Левая дверь ведет в спальную. Фрау Ангелика поочередно открывала двери, средняя, в кабинет, правая, в гостиную, коридор, в кухню. В коридор выходит еще две двери, в ванную и туалет. Там же, небольшая кладовка, центральное отопление, постоянно холодная и горячая вода. Общая площадь квартиры, 112 м2. Можете осмотреть ее, я посижу на кухне. Кирилл медленно обошел квартиру. Планировка отличная. Имеется окно из кухни в гостиную для подачи пищи. Спальня и кабинет, небольшие, не более 20 метров каждая. Гостиная побольше, метров 30-35. Кухня, метров 10. Прихожая, не больше 10. В ванной имеется ванна, раковина и стоит стиральная машина. Площадь, метров 10. Имеется окно и дверь на маленькую застекленную лоджию. Наверное, используется для сушки белья. Потолки, высотой больше 3 метров, мебель, итальянский гарнитур в спальной, в кабинете, стеллажи с книгами, кожаный диван и письменный стол, в гостиной, кожаный диван, два кресла и журнальный столик, ковер на полу, горка с посудой, цветной телевизор, большой круглый стол посередине с 6 стульями, на кухне, электрическая плита, кухонный гарнитур, холодильник, небольшой столик с 2 стульями, на стене, телевизор. В прихожей, вешалка с раздвигающимися дверцами. Похоже, вся мебель новая. Коридор, ведущий в кухню, метров 5 длиной и 1,5 шириной. Посмотрим гараж, да, пойдемте. Гаражные двери, роулетной системы, автоматические, шириной 2,5 метра с врезанной дверью, гараж, 4 на 7 метров, вдоль стены, стеллажи, посередине, Mercedes-Benz W112-300C, новый. Интересно, сколько фрау Ангелика хочет за все это получить? В любом случае, больше 65-70 тысяч я не дам. Торговля уместна? Фрау Ангелика будто бы услышала мысли Кирилла. Торговаться я не буду. 70 тысяч марок. На самом деле стоимость всего предложенного на 15% больше. Я согласен, произнес Кирилл. Фрау Ангелика облегченно вздохнула. Ей было неприятно продавать квартиру, и она была рада, что все так быстро закончилось. Я к завтрашнему дню подготовлю документы. Оставьте мне свой паспорт. По нашим правилам, услуги нотариуса и агентства оплачивают поровну продавец и покупатель. Поэтому сумма сделки увеличится с вашей стороны на 1000 марок. Укажите счет в банке, с которого будут списаны деньги. Я могу рассчитаться наличными. Наличными, удивилась фрау Ангелика, можно, их надо будет предъявить в банк для проверки. Паспорт мне сегодня еще понадобится. Вернемся в агентство, вы там с него спишите все необходимые данные. Заодно, можно будет уточнить время, когда встречаемся для оформления договора купли-продажи. И вы бы не могли мне оставить ключи, я хочу все еще раз внимательно осмотреть. Пожалуйста, фрау Ангелика протянула ему все ключи. Вы где остановились? В гостинице хотели с Симахаберстатск, что около главного вокзала. В агентстве Фрида переписали данные с паспорта Кирилла, и они расстались до 3 часов следующего дня. Кирилл направился обратно в квартиру. Ему хотелось все внимательно осмотреть, проверить работу приборов, узнать, чего не хватает, что надо докупить. Сначала зашел в гараж, включил там свет, осмотрел автомобиль. В бардачке нашел документы на него. Автомобиль оказался выпущен в декабре 1965 года. Пробег 7000 километров. Полистал описание. Он раньше не пользовался автомобилями этой марки. Предпочитал BMW. В бардачке оказалось и страховое свидетельство на него. Приоткрыл на полметра от земли гаражную дверь, так, чтобы выхлопная труба оказалась направлена на улицу. Открыл капот и подключил провода к клеммам аккумулятора. Включил двигатель. На удивление, он сразу завелся, хотя простоял без движения, по словам фрау Ангелики, несколько месяцев. Осмотрел колеса, требовалось их подкачать, это еще успеется. Выключил двигатель, закрыл ворота, осмотрел стеллаж. Похоже, хозяин был рукастый, весь стеллаж забит инструментом. Электродрель, компрессор, сварочный аппарат, электроточила, различный слесарный инструмент, сверла, метчики, плашки, большие тиски, да еще стоят ящички разных размеров с гайками, шайбами, винтами, шурупами и гвоздями. Пора уходить, здесь можно проторчать до ночи. Вышел, закрыл дверь на ключ, в спальной осмотрел все шкафы, чистое постельное белье, мужская одежда, как верхняя, костюмы, штук 5, рубашки, не меньше десятка, свитера, пуловеры, так и нижняя, стопочкой на отдельной полке. Не буду же я все это носить, придется часть сдать в комиссионку. Постельное белье, постирать и погладить, надо нанимать приходящую прислугу. Кровать огромная, 2,5 на 2,5 метра, над ней картина с лилиями, масло, на окне, два ряда занавесок, гардины и шторы. В кабинете рассмотрел книги на стеллажах, в основном техническая литература, справочники, учебники, различные руководства, немного классики, компактная пишущая машинка, арифмометр, в столе, пачки бумаги, много карандашей, шариковых ручек, на столе, телефон, отключен, на подоконнике, всеволновый радиоприемник Телефункин, в рабочем состоянии, на стене, какая-то футуристическая композиция, в стене за столом вмурован сейф с ключом в замке, пустой, одно окно, прикрытое только гординой, в гостиной Кирилл открыл горку, много фарфоровой посуды и фаянса, два сервиза, столовый и кофейный, хрусталь, наборы столовых приборов из серебра и нержавейки, цветной телевизор с большим экраном, в рабочем состоянии, у стены, небольшой камин, рядом, несколько полешек на специальной подставке, деревянный бар со спиртным, бутылок 10, виски, коньяк, сухие вина, на стене два пейзажа, два окна с гардинами и плотными шторами, во всех комнатах, красивые хрустальные люстры, на кухне все полки и столы забиты кухонной утварью, кастрюльки, сковородки, поварешки, различные держалки, миксер, электрическая мясорубка, кофейный автомат, 2 сервиза столовой посуды для повседневного использования, холодильник, отключен от сети, включил, работает, телевизор, тоже, вода, холодная и горячая, на стене, натюрморт, что-то знакомое, видел уже в каталогах, неужели известный художник, рядом тикают часы, в ванной вода льется из всех кранов, холодная и горячая, работоспособность стиральной машины проверять не стал, вышел на лоджию, вид во двор, во дворе деревья, кусты, цветочки, бегает малышня, заглянул в кладовку, пылесос, ведра, тазики, швабры, веник, на стенках прибиты полки, забитые стиральными порошками, пастами, шампунями и т.д., туалет, ничем не поразил, вешалка в прихожей, висит верхняя мужская одежда, плащи, пальто, кожаные куртки, еще какие-то шмотки, на полке, кепи, несколько шляп и зимних шапок, кожаные перчатки, внизу, не менее 10 пар обуви, в целом, квартира, в прекрасном состоянии, недавно проведен косметический ремонт, но никто специально ее не оформлял, обошлись без услуг дизайнера, дом тоже новый, постройки 1959 года, 70 тысяч марок, вместе с машиной и гаражом, стоит, но едва ли намного больше, Кириллу прошелся по всем комнатам, везде выключил свет и отключил от розеток электроприборы, кроме холодильника. Пора в отель. В номере достал чемодан, вынул деньги, отсчитал 71 тысячу марок, снял банковские этикетки, заменив их резинками, завернул деньги в газету и положил в полиэтиленовый пакет. К завтрашнему дню деньги приготовлены. Как сказала фрау Ангелика, будет оформлено 4 договора. На квартиру, на 50 тысяч марок, на все ее содержимое, на 5 тысяч, на гараж, на 6 тысяч, на автомобиль, на 9 тысяч. Все же любопытно узнать, что случилось с ее мужем, и почему она ничего не хочет взять из квартиры, даже на память. Завтра попробую ее разговорить. Интересно у меня получилось. Не успел приехать, как покупаю квартиру. Такой богатенький студент. До конца июля надо получить визу в Швейцарию и съездить туда на своем автомобиле. Попытаться еще взять одну закладку в банке. Раньше в ней было 300 тысяч долларов. Куплю на них золото, положу на хранение в банк. В 1980 году продам золото за 4-5 миллиона долларов. К этому времени цена вырастет в 15 раз. Потом откат будет. К 2000 году цена рухнет в 2 раза. Надо снова золото покупать. И снова вырастет в 4-5 раза к 2010 году. Память не пропьешь. А еще помню все будущие кризисы. Падение и рост котировок ценных бумаг на биржах. Сколько только на одном золоте можно заработать. Такие доходы никакие вложения в банки не обеспечат. А я ведь сидеть, сложа руки, не буду. Уже этой осенью пойду деньги зарабатывать. Опыт есть. В августе проедусь по Франции, Бельгии и Голландии на автомобиле. Надо озаботиться получением виз. Помнится, в Мюнхене есть консульство этих стран. Планов громадье. Не успел вырваться из совка, купить недвижимость. Как сразу в голове разные идеи появились. Вот, что такое частная собственность и желание зарабатывать деньги, когда все твои успехи только лично от тебя зависят. Утром встал поздно, позавтракал в гостиничном ресторане, упаковал вещи. Если сделка состоится, то ночевать он будет уже в собственной квартире. Прогулялся часик по улице, было жарко. Потом принял душ, пообедал и направился в агентство. Ровно в 3 часа Кирилл вошел в агентство. Он внимательно прочитал все 4 договора, замечаний не было. Поставил в нужных местах свою подпись, затем это сделала фрау Ангелика. Нотариус заверил обе подписи под договорами, вписал, что фрау Ангелика является законной наследницей своего супруга, что подтвердил суд, признавший того пропавшим без вести вот уже более года назад, объявил об этом Кириллу и зарегистрировал все договоры в своих книгах. Тут же получил положенный ему гонорар и передал подписанные договоры фрау Ангелике. «Все интереснее и интереснее», — подумал Кирилл, услышав слова нотариуса о судьбе мужа фрау Ангелики. «После получения от вас денег, что подтверждается справкой банка о поступлении на счет фрау Ангелики указанных в договорах сумм, вы становитесь владельцем этого имущества. Справка банка является обязательным приложением к настоящим договорам. Мой вам совет, сразу снимите в банке сейфовую ячейку и поместите в нее подлинники договоров. Копии, также мною заверенные, вот они, можете хранить дома». Кириллу передал 1000 марок кассиру агентства, получил чек и они вместе с фрау Ангеликой вышли из агентства. «Далеко до вашего банка?» – спросил он. «Пешком, полчаса, на автомобиле, 10 минут. Пешочком прогуляемся. Вчера вы говорили, что будете рассчитываться наличными. Передумали?» «Нет, деньги со мной, в пакете». Кирилл потряс пакетом с деньгами. «И вы не боитесь ходить с такой суммой по городу, нося ее в пакетике?» Ужаснулась фрау Ангелика. «Лучшая защита – это тайна. Кто знает, что в пакете у меня деньги? Кто об этом может подумать, как не смогли и вы? Значит, это безопасно?» «Ну уж нет. Поедем на моем автомобиле». Ангелика открыла его и пригласила Кирилла забираться. Он устроился рядом с ней. В банке их уже ожидали. Они прошли в специальную комнату, где Кирилл выложил на стол все деньги. Служащий банка пересчитал их, проверил подлинность купюр и подписал приходный ордер. Также передал Кириллу справку о зачислении на счет фрау Ангелики всей суммы денег. Кирилл последовал совету нотариуса и положил подлинники договоров вместе со справкой в ячейку депозитария банка. «Наше агентство может зарегистрировать купленную вами собственность во всех госучреждениях за небольшую плату. Если этим будете заниматься вы, то и за 2 месяца не управитесь», — сказала фрау Ангелика. «Конечно, заключим договор на эту услугу. Отчего вы не сказали об этом раньше?» И нотариус был под рукой, а теперь снова надо с ним встречаться. «Это можно было сделать только после того, как собственность стала по закону вашей. Не волнуйтесь, поехали в агентство, договор уже подготовленный, нотариус нас ждет». Через полчаса все формальности были соблюдены, и Кирилл получил заверение в том, то к 1 августа все будет зарегистрировано. «Фрау Ангелика, сегодня мы завершили дело на 70 тысяч марок, которое начали только вчера. Мы просто обязаны его обмыть, а то что-нибудь пойдет не так, как было задумано. Приглашаю вас в ресторан». «Спасибо, Герр Питер, но в ресторан я не хочу». «Тогда, может быть, заскочим в магазин, накупим разных вкусностей и пойдем в мою квартиру? Вот туда-то я теперь не ногой. Делаем, как вы предложили, но пойдем ко мне». На автомобиле они заехали в магазин, купили еды и спиртного. Получилось 2 больших пакета, и отправились к фрау Ангелике. Она жила в соседнем районе города, в получасе езды на автомобиле. Квартира фрау Ангелики была 2-комнатная и находилась на 2-м этаже дома, постройки прошлого века. «Отнесите пакеты на кухню и идите мыть руки», — скомандовала она. «Потом поможете мне все нарезать и красиво разложить по тарелкам. Расположимся мы в гостиной, на кухне, не так торжественно, ведь это важное событие для нас обоих». «Как скажете, фрау Ангелика». «Больше никаких фрау, просто Ангелика». «Слушаюсь, мой командир». Ангелика рассмеялась. Уже через 15 минут они сидели за столом с закусками, фруктами и бутылками. «Ангелика, поднимаю 1-й бокал за успешное завершение сделки», — произнес Кирилл, открывая бутылку брюта. Они чокнулись бокалами и медленно выпили холодное пузырящееся шампанское. «Как давно я не пила шампанского», — проговорила Ангелика, — «уже почти 1,5 года. Питер, расскажите о себе. Как получилось так, что вы, не успев приехать в Мюнхен, сразу купили квартиру?» Кирилл напомнил бокалы еще раз. «Как у нас говорят в Кёльне, между 1-й и 2-й, промежуток небольшой. Давайте выпьем на брудершафт». Они выпили свои бокалы до последней капли через скрещенные руки и поцеловались. «Теперь только на ты», — проговорила Ангелика. «Рассказывай». Кирилл повторил свою историю, кое-где немного приукрасив и добавив, что получил наследство после смерти матери. «Так значит, ты студент университета им, Людвига Максимилиана? Я ведь тоже его закончила. Факультет экономики и организации производства». Кирилл открыл бутылку Хеннесси и разлил коньяк. «За нашу альма-матер, за наш факультет, ведь и я на нем учусь. Хочу танцевать. Питер, включи проигрыватель, пластинки в правом отделении. Поставь что-нибудь медленное. Бесами муча устроит?» «Да». Из проигрывателя полилась знакомая на всех континентах мелодия. Ангелика закинула обе руки на шею Кирилла, прижалась к нему всем телом и танцевала, повторяя за певцом слова песни. «Бесами, бесами муча. Самаси фуэра иста начела ультима вез. Бесами, бесами муча. Куетинга миеда тинерти, игрик пердерти диспуис. Куиера тинерти муйцерца. Мирар миенту союз, вертиюнта ми. Пиенса куитал вез манана. Йо я истарилиоз, муй лиоз диакуи. Бесами, бесами муча. Самаси фуэра иста начела ультима вез. Бесами, бесами муча. Куетинга миеда пердерти, пердерти диспуис. Поцелуй, поцелуй крепче. Ты уже знаешь, что это последняя ночь. Так целуй, так целуй крепче. Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? Поцелуй, поцелуй крепче. Ты уже знаешь, что это последняя ночь. Так целуй крепче. Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? Стань-ка мне ближе. Простимся мы в полночь. И не отводи же глаза. Сердце не хочет, но завтра мне быть далеко, далеко от тебя. Поцелуй, поцелуй крепче. Ты уже знаешь, что это последняя ночь. Так целуй крепче. Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? Так целуй крепче. Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? Автор перевода. Марат Джумагазиев, 2005. Кирилл прижал к себе Ангелику и поцеловал ее. Она ответила страстным поцелуем. Он подхватил ее и понес к дивану. Нет, не сюда, в спальню. Там, срывая одежду друг с друга, не прекращая целоваться, они сбросили покрывало и подушки на пол и оказались на кровати. Ангелика потянула Кирилла на себя, крепко прижалась к нему, обвила свои ноги вокруг его и, часто дыша, застонала. У Кирилла давно не было женщины. Он боялся, что не сможет долго сдерживаться, настолько был возбужден. Ангелика широко развела ноги и забросила их ему на плечи. Он вошел в нее. Она, выгнувшись дугой, стонала все громче и громче. Кровать ритмично покачивалась под ними. Больше сдерживаться Кирилл не мог. Одновременно с ним Ангелика издала громкий протяжный последний стон. Ее ногти впились в его спину, и ее тело стало непроизвольно содрогаться, постепенно затихая. Обнявшись, они полежали еще немного, потом Ангелика, вывернувшись из-под Кирилла, скрылась в ванной. Кирилл еще немного полежал на постели, встал, осмотрел свою спину в зеркале. Ее пересекали 6 кровавых полосок, и тоже направился в ванную. Ангелика стояла под душем, откинув голову назад и закрыв глаза. По стройной фигурке вода стекала тоненькими струйками, как бы одевая ее в прозрачный наряд. Упругие груди задорно колебались при каждом движении. Кирилл прижался к ней сзади, одной рукой лаская ее грудь, а второй стал легко подглаживать ее втянутый живот. «Опускаюсь все ниже и ниже. Я хочу еще и еще. У меня не было мужчины почти 1.5 года. Как я страдала!» Ангелика повернулась лицом к Кириллу и обняла его за спину. Он непроизвольно поморщился. «Что, я опять потеряла голову и поцарапала тебя? Со мной такое бывает в минуты экстаза. Милый, я больше не буду. Прости меня!» Ангелика стала целовать Кирилла, наклоняясь все ниже и ниже, затем встала на колени и ее прелестные губки коснулись его нефритового клыка, который немедленно отреагировал и вздыбился. Все повторилось еще раз, только теперь Ангелика играла за первую скрипку. Выйдя из душа, они надели банные халаты и опять устроились на кровати. «Питер, принеси еще шампанского», — попросила Ангелика. Когда он вернулся в спальную, держа в каждой руке по бокалу, она лежала ничком на постели, ее халат валялся рядом. Увидев Кирилла, Ангелика легла на бок, закинув одну руку за голову. Крупные темно-красные соски ее груди смотрели прямо на него. Она провела своим розовым язычком по губам, облизав их, и протянула к нему руку. Кирилл передал Ангелике бокал, скинул халат и присел рядом с ней на кровать. Она легла навзничь. Ее рука оказалась у него на бедре. «Расскажи, что у вас произошло с мужем?» Рука сжалась в кулачок и с силой ударила его по бедру. «Не надо сейчас об этом. Мне так хорошо, а ты все портишь». Кулачок разжался, и рука начала подглаживать его бедро, поднимаясь все выше и выше. Поставив оба пустых бокала на пол, Кирилл нагнулся над Ангеликой и стал часто-часто языком касаться ее сосков. Потом поочередно стал их целовать, полностью забирая в рот. Они тут же затвердели. Ее рука оказалась на его нефритовом клыке, моментально потяжелевшим и напрягшимся. Кирилл тут же оказался на ней. Ангелика умело вправила его клык в свою горячую пещерку, и любовная игра повторилась еще раз, только сейчас она была гораздо нежнее и чувственнее. Первое нетерпеливое желание прошло, и теперь партнеры старались получать удовольствие от того, что доставляли его друг другу. За окном давно стемнело. Ангелика и Кирилл лежали, обнявшись, на постели совершенно без сил. Кирилл был выпит до последней капли, а Ангелика уже не просила продолжения банкета. «Ты останешься со мной до утра, до твоего дома довольно далеко, и уже поздно. Встань, я перестелю постель». Потом они лежали, обнявшись. Нога Ангелики была закинута ему на бедро, ее голова лежала на его груди. «Как я рада, что встретила тебя. Мне было так плохо последнее время, что я стала подумывать о монастыре. С твоим темпераментом только и осталось, что уйти в монастырь», — пошутил Кирилл. Я на самом деле думал об этом совершенно серьезно. Знаешь, сейчас я чувствую, что могу тебе все рассказать. От меня будто что-то отступило, ничто не заставляет молчать. Наоборот, хочется тебе все рассказать и как бы избавиться от тяжелых мыслей, переполняющих меня. Я вышла замуж за своего школьного друга 7 лет назад. Мы вместе учились в школе, в университете, только на разных факультетах. После университета пошли работать, я, в это агентство рядовым сотрудником, он, в исследовательский отдел фирмы Siemens инженером. Первое время было тяжело. Снимали квартиру, денег вечно не хватало. Договорились не заводить детей, пока не встанем на ноги. Мои родители жили очень скромно в своем домике в маленьком городке под Мюнхеном. Отец умер для всех неожиданно. Разрыв сердца. И обнаружилось, что он завещал мне все, что имел, а жене не оставил ничего. Оказалось, что имел он немало. Мама была этим очень обижена. Жили всю жизнь во всем себе отказывая, экономя каждую копейку, не позволяя ничего лишнего. А он имел столько денег, что даже и подумать невозможно. И откуда он их только взял? Часто говорила она, и отношение ко мне ее изменилось. Почему это он все завещал дочери, а мне ничего не оставил? Здесь что-то не так. В общем, отношения обострялись, можно сказать, на пустом месте. А тут еще владелец агентства задумал его продавать и стал искать покупателя. А я возьми, да купи. Деньги-то у меня были, но теперь муж стал чувствовать себя неуютно. Если раньше он приносил в семью доход в 2 раза превышающий мой, то теперь все изменилось. Дела в агентстве пошли неожиданно хорошо, появились лишние деньги. Мы могли себе позволить поездки за границу, стали собирать деньги на собственную квартиру. Мама через 2 года после смерти мужа тоже умерла. Я продала ее дом и землю, добавила еще немного из денег отца и купила вот эту квартиру. Теперь начались проблемы с мужем. Он ни за что не хотел сюда переезжать. Ему, видите ли, претило, что она приобретена на мои деньги. А ведь я ни разу его не попрекнула, слова плохого ему не сказала. Я жила здесь, он остался жить на съемной квартире. Мы встречались только, чтобы выполнить супружеские обязанности. Я в них нуждалась так же, как и он. Причем никаких связей на стороне ни я, ни он не заводили. По крайней мере, мне о них ничего не известно. Мне стало казаться, что у него не все в порядке с головой. А потом он сделал какое-то очень важное открытие, что-то связанное с интегральными схемами. Сразу получил очень большую премию. Его назначили руководителем исследовательской лаборатории. Он пришел ко мне и заявил, что покупает квартиру, гараж и автомобиль. Создает уютное семейное гнездышко для нас. Как только все у него будет готово, тут же перевезет меня к себе. Наконец, я получила приглашение идти к нему и посмотреть, что получилось. Я пришла, все посмотрела. Мне понравилось. Я согласилась переехать к нему и жить опять вместе. 3 месяца все было прекрасно. Жили, как говорят, душа в душу. Потом началось опять. Продай свою квартиру, продай агентство, сиди дома, я теперь много зарабатываю и т.д. И вот, 1,5 года назад, под Рождество, когда мы собрались за столом, он мне поставил ультиматум. Продать агентство, мою квартиру и стать домохозяйкой. Слово за слово, я вспылила. В ответ он тоже был очень не сдержан. Впервые мы так сильно поругались. Он выскочил из-за стола, и в чем был, понесся на улицу. Больше я его не видела. Полиция долго подозревала меня чуть ли не в убийстве мужа. Но то, что он выскочил на улицу один, видели многие. Потом нашли и таксиста, который отвез его в наш маленький городок, откуда мы были родом. Там также его кто-то видел. А затем меня пригласили в компанию Siemens и познакомили с результатами медицинского обследования мужа. У него была опухоль мозга, обнаруженная при очередном медицинском осмотре, которому подвергались все руководящие работники компании ежегодно. Он об этом знал и отказывался лечиться. Мне ничего не говорил. Что с ним произошло, куда он делся, никто не знает. Я ушла жить обратно в свою квартиру, винила себя в случившемся. Прошло больше года после того Рождества. Он, как сгинул. Полиция считает, что в стрессовом состоянии он покончил с собой. Или утонул, или еще чего сотворил в каком-нибудь укромном месте. Вокруг нашего городка много заброшенных шахт, все не проверить, хотя полиция и очень упорно его искала. Весной мне официально сообщили, что я могу подавать в суд, чтобы меня официально признали его наследницей и вдовой, так как уже больше года о нем ничего не известно. В апреле состоялся суд, и было вынесено это решение. Я решила, что продам все, что принадлежало ему, и положу деньги в банк. Если он появится, сможет ими воспользоваться, как захочет. Вот и вся моя история. Как стало легко на душе. Давно надо было выговориться. Кирилл умолчал. Все, что рассказала Ангелика, было очень похоже на правду. Опухоль мозга могла спровоцировать суицид или неадекватные действия, повлекшие смерть ее мужа. Он молчал, только успокаивающе поглаживал ее плечо. Вскоре она уснула, так и не выпустив Кирилла из объятий. Утром, опять безудержный неоднократный секс. Глава 6. Первым делом Кирилл сменил замки в квартире и гараже. Кто знает, кому ключи от них мог отдать прежний хозяин. Он должен быть уверен, что с этой стороны для него опасности нет. Кирилл переложил в сейф оставшиеся у него деньги. 6000, на текущие расходы в ближайшие 3 года. У него еще осталось 150 марок на карманные расходы в ближайшие месяцы. Установил на сейф контрольки. Сходил в районный узел связи и подал заявление на восстановление в его квартире телефона. Только попросил сменить номер. Все было проделано в течение 10 минут. В СССР люди годами стоят в очереди на подключение телефона. А тут, все моментально сделали. Знают, что каждый работающий телефон приносит доход. А значит, чем быстрее он будет подключен, тем больше дохода получит телефонная компания. Придя домой, позвонил по телефону, оставленному Ангеликой, приходящей домработнице, которая раньше обслуживала эту квартиру. Договорился о заключении с ней договора на работу с понедельника. Затем Кирилл еще раз осмотрел одежду, имеющуюся в квартире. Прежний хозяин был повыше его, посолиднее, размер обуви также был больше. Вопрос решился сам собой, надо от нее избавляться. Кирилл приобрел в магазине 10 больших картонных коробок, куда аккуратно сложил всю одежду и обувь. Ее оказалось неожиданно много. Предварительно проверил все карманы. Нашел пару связок ключей, 50 марок небольшими купюрами в разных карманах и странный запечатанный конверт во внутреннем потайном кармане зимнего пальто. Если хозяин квартиры в конце декабря неожиданно покинул ее, не одевшись, то можно предположить, что это пальто он постоянно носил перед своим исчезновением, и то, что хранилось в конверте, представляло для него определенную ценность. Кирилл прошел в кабинет и сел за письменный стол. Внимательно осмотрел конверт со всех сторон. Это был обыкновенный почтовый конверт, заклеенный, без каких-либо надписей на нем. В нем прощупывались листы бумаги и что-то похожее на маленький ключик от замка саквояжа или чемодана. Взяв ножницы, Кирилл аккуратно вскрыл конверт и вытряхнул его содержимое на стол. Из него выпали лист бумаги, какая-то квитанция и маленький блестящий ключик. На листе было написано следующее. «Ангелика, если ты читаешь это письмо, значит, меня нет в живых. Я очень болен, у меня неоперабельная опухоль мозга. Я ничего не говорил тебе о моей болезни, не хотел расстраивать. Будь хозяйкой этой квартиры и всего, что в ней находится. Завещаю тебе, также, денежные средства на моем анонимном счете в мюнхенском отделении Deutsche Bank. Счет N1333, код СДК-33А, деньги выдаются при наличии квитанции из этого конверта. Я тебя очень любил, твой Юрген. 30.11.65. Про ключик, ни слова, но ведь не зря же он лежит в этом конверте. Сегодня вечером я встречаюсь с Ангеликой, отдам ей конверт и все его содержимое, только ключик оставлю себе и ничего про него не скажу. Надо еще раз внимательно осмотреть квартиру. Может быть, найду то, к чему он подходит. Кирилл по справочнику нашел телефон ближайшего комиссионного магазина, позвонил туда и предложил на продажу собранные вещи. Там заинтересовались его предложением и сказали, чтобы он их доставил к ним. Он спустился в гараж и начал приводить в порядок автомобиль. Подкачал колеса, проверил уровень масла, тормозной жидкости и антифриза, долил воды в бачок для омывания стекол, добавил в бак бензин из канистры, хранящийся в гараже, перенес коробки с одеждой и обувью из квартиры в гараж и загрузил ими автомобиль. В магазине внимательно осмотрели принесенные вещи и предложили 2 варианта. Он сам определяет цену, по которой хочет их реализовать, и оставляет в магазине для продажи, выплачивая комиссионные в зависимости от длительности нахождения вещей в магазине. Или магазин оптом покупает у него все принесенные за 350 марок. Не раздумывая, Кирилл согласился на 2-й вариант. «Эти деньги я сразу потрачу на приобретение для себя одежды и обуви», — решил он. «Теперь надо позвонить в консульство и узнать о правилах оформления виз в Швейцарию, Францию, Бельгию, Данию и Голландию. У меня еще месяц до начала занятий в университете, и надо использовать это время в свое удовольствие. Все оказалось довольно просто. Кирилл должен подать в консульство заявление с просьбой предоставления ему визы на посещение страны, указав цель и желаемые сроки посещения. К заявлению необходимо приложить копию паспорта. В течение недели будет принято решение о выдаче визы. Обязательно необходимо личное присутствие при подаче документов. Оставив посещение консульств на понедельник, он решил еще раз внимательно осмотреть свою квартиру. Ему не давал покоя ключик, обнаруженный в конверте, где я был наименее внимателен. При осмотре вешалки в прихожей, там все, вроде, на виду, но где-то должен храниться хоть один чемодан или саквояж, или все забрала Ангелика, перебираясь обратно в свою квартиру. Кирилл еще раз осмотрел все отделения вешалки. Без одежды было хорошо видно, что в ней отсутствуют какие-либо тайные дверцы или съемные стенки. Прошелся по всей квартире, ничего подозрительного. Осмотрел еще раз ванную, там тоже ничего. Зашел в туалет и только тут обратил внимание. Его задняя стенка зашита съемными панелями, прикрывающими фановую, канализационную и водопроводные трубы. А потолок в туалете несколько ниже, чем в коридоре. Пришлось еще раз спуститься в гараж за инструментом и небольшой стремянкой. Открутив шурупы, Кирилл снял панели и обнаружил со стороны труб небольшую дверцу, врезанную в перегородку, прикрывающую проход в пространство между фальш-потолком в туалете и перекрытием. Расстояние между фальш-потолком и перекрытием составляло не более 20 сантиметров, что при высоте потолков выше 3 метров было совсем незаметно. Размер тайника составлял 90 сантиметров, ширина туалета на 150, длина и 20, высота. Дверца в тайник находилась со стороны труб, была сдвижной в сторону и закрыта на врезной замок, скважина которого явно не совпадала с ключиком. Добираться до дверцы было очень неудобно. В пространство между трубами и перегородкой помещалась только голова. Надо найти ключ от этой дверцы, ломать ее очень не хочется. Ключ нашелся на одной из связок, обнаруженных Кириллом в одежде прежнего хозяина квартиры. Кирилл открыл замок, сдвинул дверцу в сторону и заглянул в тайник, подсвечивая себе фонариком. Все пространство тайника было заставлено небольшими ящичками. Он стал вынимать по одному эти ящички и складировать их на полу коридора перед входом в туалет. Всего оказалось 10 ящичков и одна шкатулка, закрытая на замок. Так вот от чего найденный мною ключик. Кирилл открыл крышку у одного из ящичков и заглянул внутрь. Он был забит до отказа кремниевыми пластинами диаметром около 10 сантиметров, переложенными полиэтиленовой пленкой. Во втором ящичке было то же самое, только материал пластин был другой. Похоже, Германии, решил он. Кирилл не был специалистом в микроэлектронике, но ему приходилось в силу специфики прежней деятельности иметь дело с компонентами производства интегральных схем, и он представлял, что это такое. В остальных ящичках находились слитки монокристаллического кремния, германия, арсенида галлия и других материалов. В последнем ящичке лежало несколько платино-палладиевых и платино-родиевых термопар. Интересно, это что же, муж Ангелики, работая в исследовательском отделе Сименса, сумел вынести столько дефицитнейших материалов? Это просто невозможно. Они же сейчас стоят огромные деньги, сотни тысяч марок. И для чего? Не хотел же он продавать эти материалы на сторону оптом и в розницу. Что же тогда обнаружится в закрытой шкатулке? Кирилл поставил шкатулку на стол в кабинете и ключиком открыл ее. Раздался мелодичный звон, и крышка откинулась. Сверху лежал кусок белой бумаги, весь замызганный и грязный, с какой-то схемой. Вся шкатулка была заполнена капсулами. Он раскрыл одну из них. Как и думал, в ней оказалась микрофотопленка. Скорее всего, на микрофотопленке сфотографирована какая-то техническая документация, без сильной лупы или микроскопа ничего не разглядишь. Кирилл пересел в кресло, налил себе рюмку коньяка и стал рассматривать схему из шкатулки. На ней был изображен крест с длинными нижним и правым концами. С правой стороны, примерно посередине нижнего конца, стояла жирная точка с надписью «ИЧ», «Я». Под правой удлиненной частью креста стояло три таких же точки на некотором расстоянии друг от друга. Около последней были написаны два числа, 607 и 707, соединенные стрелкой. Кирилл задумался. Никаких мыслей по поводу этой схемы. Никак не отпускает меня моя прошлая сфера деятельности. Опять вляпался в большие секреты. Как же мне поступить? Сименс, частная компания, но контрразведка ФРГ не спускает с нее глаз и, к Конечно, поможет и защитит ее секреты в случае необходимости. Начинать с ней игру, предложив выкупить все найденные в тайнике, значит непременно засветиться и расшифроваться. Оно мне надо? Выкинуть все это добро на свалку, зарыть в землю, наконец, утопить? Конечно, можно, но жалко. Предложить купить КГБ, как установить связь с ними, я знаю. Они заплатят хорошие деньги за такой подарок. Опять же, родине помогу, за деньги, правда. Но как эти деньги получить и не засветиться? Надо посмотреть. Кирилл сходил на кухню, приготовил себе в кофейном автомате чашечку кофе, сел в кресло и опять задумался. Если поставить себя на место контрразведки ФРГ или службы безопасности Сименса, как бы я поступил, обнаружив, что один из руководителей исследовательской лаборатории ворует дефицитнейшие материалы и секретную документацию, стал бы за ним следить, определил бы его связи, попытался взять с поличным, перевербовать и толкать через него дезу противнику. Если бы он попал им в руки, то они, безусловно, его сломали. Никто не выдержит методов современных допросов. Сам все расскажет. И про тайник, и про микрофотопленки, и про заказчика. Тут же странная ситуация. Человек, про которого все известно, неожиданно убегает из дома, куда глаза глядят, и пропадает. Ангелика говорила, что полиция проводила тщательное расследование исчезновения ее мужа. Я бы обязательно произвел обыск в квартире и гараже, да не один. И уж, конечно, обнаружил бы письмо в кармане зимнего пальто и тайник в туалете. Это семечки для профессионалов. Однако этого не произошло, что говорит об отсутствии подозрений в хищениях материалов и секретов, и обыски проводились формально. Далее мои действия. Если подозреваемый пропал до того, как с ним провели мероприятие, надо установить, успел ли он продать секреты на сторону, или куда он спрятал украденное. Если были обыски, то уже установлено, что секреты на сторону не утекли. Значит, в квартире установлена прослушка, в тайнике – сигнализация о его вскрытии. Идет ловля на живца. Если я сумею обнаружить сигнализацию в тайнике, то у меня один путь – идти на фирму Сименс и признаваться, что случайно обнаружил тайник в только что купленной квартире. Если сигнализации нет, то совсем не очевидно, что наблюдения за квартирой, а теперь и мной, как владельцем квартиры, нет. Но кто может прийти за спрятанным? Все промышленные секреты хороши, если переданы вовремя. А тут прошло уже более полутора лет, и тайник никем не вскрыт, и из него ничего не изъято. А ведь в нем большие ценности. Так не бывает. Если неизвестно, ожидается заказчик или нет, то полтора года не будут пасти квартиру. Как все запутано. Попробую определить, есть ли в квартире прослушка и сигнализация в тайнике. Как это делать, я знаю. Кирилл сходил в ближайший радиомагазин и купил детали для изготовления простейшего детектора жучков. Паяльник в гараже имелся, так что через полчаса он ходил по квартире с включенным детектором. Ни одного жучка он не обнаружил. Тогда аккуратно разобрал телефонный аппарат, все чисто. Ни в радиоприемнике, ни в телевизорах он тоже ничего не нашел. Стал внимательно осматривать тайник. Съемные панели, дверцу, замок, пространство внутри тайника, ничего нет. Может быть, у меня паранойя, настолько привык всего опасаться, что на пустом месте ищу западню. Итак, если мужа Ангелики никто не подозревал, и он пропал не по специальному плану контрразведки и службы безопасности Сименса, а случайно, то никто не знает про тайник и то, что в нем находится. За это говорит многое. Неожиданная ссора перед исчезновением, свидетельство таксиста, передача жене информации о болезни мужа, предложение с помощью суда установить факт пропажи человека, официально признать вдовство Ангелики и право наследования имущества мужа, отсутствие жучков в квартире и сигнализации в тайнике. Если подозрение было, то пропажа мужа могла не быть случайностью, а игрой спецслужб, и тайник ожидает прихода заказчика. Но уверены ли спецслужбы, что заказчик знает о тайнике? Прошло уже полтора года с возможного момента самой поздней закладки материалов и информации в него. За ними никто не пришел. Также смущает большая стоимость похищенного имущества Сименса. Материалы необходимы для исследования и не могут так долго лежать в виде наживки. Было бы разумно заменить их на муляжи. Этого не сделано, я уверен. И еще одно. Если есть слежка, а я передам письмо Ангелике, то она, безусловно, пойдет в банк и узнает, какая сумма лежит на указанном счете. Тогда надо передать и ключик, чтобы те, кто следит, не заподозрили меня в чем-либо. Интересно посмотреть на реакцию Ангелики, когда она получит ключик. Значит, я должен все убрать в тайник, в том числе и закрытую шкатулку, запереть дверцу и поставить панели на место, и на время забыть о нем. Например, уехать в путешествие за границу. Если за время моего отсутствия ничего из тайника не изымут, значит, про него не подозревают. Если все изымут, значит меня, как нового владельца квартиры, ни в чем не подозревают и выводят из игры. Прошло много времени, и ловить кого-либо на живца уже бесполезно. Вот тогда и приму окончательное решение. Кирилл все убрал обратно в тайник, предварительно перерисовав схему на чистый лист бумаги и спрятав ее в одну из книг, запер его, прикрутил панели и поставил везде свои контрольки. Затем положил ключик в конверт. Через час предстояла встреча с Ангеликой. Кирилл уехал к Ангелике на автомобиле и раздумывал, когда лучше отдать конверт, в начале или конце встречи. Так, ничего не решив, купил по дороге бутылку Мозельского. Не помешает. Он еще не успел отпустить палец от кнопки звонка, как дверь распахнулась, и Ангелика, втащив его в квартиру, сразу начала целовать. Вот это темперамент. А я-то рассчитывал сегодня на спокойный вечер, восстановление потраченных вчера сил. Ну вот, уже в спальную тащит. Несмотря на такие мысли, Кирилл уже завелся не хуже Ангелики. Вчерашний вечер повторялся один в один. В очередной перерыв, когда любовный пыл несколько ослаб, Кирилл сказал: «Сегодня я продал всю одежду и обувь твоего мужа, оптом. Но, прежде, чем отвезти покупателю, проверил все карманы и обнаружил запечатанный конверт без каких-либо надписей. Где он? Ты привез его сюда? Да, он со мной. Но я его вскрыл и прочитал содержимое. Неважно. Дай мне его». Кирилл открыл дипломат, с которым приехал, достал оттуда купленную бутылку вина, поставил ее на стол, потом вынул конверт и протянул Ангелике. Та схватила и тут же вытрясла его содержимое прямо на постель, перечитала письмо несколько раз, на ее глазах выступили слезы. «Налей мне вина», — попросила она. Кирилл открыл бутылку и наполнил бокалы. Ангелика залпом выпила вино из своего бокала. «А что это?» — спросила она, указывая на ключик. «Понятия не имею. Может, ключ от чемодана или саквояжа, не знаю. А тебе раньше он не попадался?» «Нет, впервые вижу. Все чемоданы, в которых я сюда перевозила вещи, имеют собственные ключи, и такого среди них нет. Ты не пытался найти в квартире что-нибудь, что открывается этим ключом? В квартире нет ни одного чемодана или саквояжа. А еще от чего он может быть, не представляю. Возьми его себе, вдруг что-нибудь найдешь. Как скажешь. Пусть полежит в письменном столе». Ангелика молчала, вертя письмо в руках. «Интересно, какая сумма лежит в банке? Ты со мной сходишь туда, а то я, почему-то, одна идти боюсь. А надо ли? Это дело касается только тебя. Это твои деньги. Думаю, я там буду лишним. Но хоть проводишь меня до банка, сам туда можешь не заходить. Хорошо, ты когда туда пойдешь, а то я собираюсь в понедельник съездить в консульство и попросить визы. Хочу в августе попутешествовать по Европе на автомобиле. Возьми меня с собой. Я не была в отпуске уже 2 года. Все расходы пополам. Можешь поехать со мной в консульство. Там требуется только подлинник паспорта и его копия. Тогда с утра в понедельник едем по консульствам, а потом ты завезешь меня в банк. Договорились?» «Да. Запиши мой телефон». Кирилл продиктовал номер своего телефона. Настроение Ангелики заметно ухудшилось. Больше ее не тянуло на любовные игры. Она о чем-то усиленно думала. «Питер, я что-то устала. Мне надо отдохнуть и побыть одной. Я тебе завтра позвоню». Думаю, побывав в банке, она не захочет ехать со мной по Европе. Там, скорее всего, весьма значительная сумма денег, полученная ее мужем за проданные секреты, думал Кирилл, ставя автомобиль в гараж. «Но я совершенно не буду против, если Ангелика все же поедет со мной». Он взял пакеты с купленными продуктами, надо заполнить холодильник, и пошел в квартиру. В воскресенье Кирилл просто отдыхал, гулял по городу, сходил в свою любимую пинакотеку, вечером поговорил с Ангеликой по телефону. Утром в понедельник пришла приходящая домработница. Это была пожилая женщина, живущая в соседнем доме. Кирилл оформил все необходимые документы, в договоре определил ее права и обязанности. Договорились, что она будет приходить в квартиру 3 раза в неделю, заниматься уборкой, стирать белье в стиральной машине и его гладить. Оплата будет перечисляться Кириллом на ее счет в банке еженедельно. Потом позвонила Ангелика и сказала, что ожидает его в агентстве. Около агентства она подсела к нему в автомобиль, и они покатили в консульство. На каждое потратили по полчаса, плюс переезды между ними. Только к часу дня они закончили сдачу документов и решили сначала пообедать. «Давай пообедаем около Мариенплац, оттуда совсем близко до банка», – предложил Кириллу. «В том районе я знаю небольшой ресторанчик, где хорошо кормят, это на Ландсбергерштрассе. Я буду показывать дорогу». Ресторанчик на самом деле был маленький, всего 5 столиков, но кормили там прекрасно и недорого. После ресторана Кирилл отвез Ангелику в банк, а сам припарковался рядом. Ангелика вышла оттуда через час, красная, с пылающими щеками и безумными глазами. Найдя автомобиль Кирилла, быстро села около него на сиденье и сказала: «Едем ко мне». Всю дорогу она молчала, только кусала губы и часто оглядывалась назад, как будто опасалась погони. Сразу после того, как они вошли в квартиру, она протянула Кириллу какую-то бумагу и сказала: «Вот, прочитай, что они мне предложили». Прочитав трехстраничный документ, Кирилл несколько минут молчал, обдумывая полученную информацию. За это время Ангелика на кухне уже успела хлопнуть две рюмки коньяка, одну за другой. «Ты знаешь, все не так и плохо. Неприятно, конечно, что они распорядились этими деньгами без согласия владельца счета, но они имели на это право по условиям вклада. Ты можешь подать на них в суд, обвинив в некомпетентности, поскольку их вложение денег с этого вклада принесло тебе значительные убытки, но отсудить что-либо будет очень трудно. Риски при вложении денег в акции очень велики. Если бы ты могла доказать, что вложение денег в эти акции было умышленным с целью тебя разорить, и за счет этого поправить дела банка, то суд может встать на твою сторону. Но сумма, которой оперировал банк, для покупки этих акций настолько мала по сравнению с капиталом банка, что в это никто не поверит. Возможен и другой вариант. Если попытаться доказать, что банк умышленно продал тебе акции конкретного их владельца с целью его спасти за счет твоих денег, то тогда суд встал бы на твою сторону. Тебе не сказали в банке, эти акции для тебя они купили в свободной торговле на бирже или по частному договору у их владельца. Ничего они не говорили, только ссылались на изменение конъюнктуры на рынке акций. Если тебе не жалко потерять 1000 марок, чтобы попытаться узнать правду по операциям банка с деньгами с твоего счета, то я могу попытаться тебе помочь. Но в этом случае вероятность решения проблемы в твою пользу составит всего 50%. Если за эту 1000 марок мы выясним, что в действиях банка есть любые нарушения действующих законов, то мы можем выиграть. Если нарушений нет, просто потеряешь 1000 марок. Я согласна. Что такое 1000 марок, если можно вернуть 100 тысяч? Эта 1000 тебе нужна в виде налички? Конечно. Ангелика сходила в гостиную и вернулась с 1000 марок. Возьми и действуй как можно быстро. Кирилл понял, что Ангелика сегодня не способна заниматься ничем, кроме как жалеть свою горькую женскую долю, подогревая эту жалость коньяком, быстренько откланялся и уехал домой, забрав с собой бумаги, принесенные Ангеликой из банка. Дома Кирилл прошел в кабинет, сел за стол, прочитал еще раз справку банка и задумался. Счет был открыт анонимный. По его условиям, владелец счета должен каждые 3 месяца появляться в банке и пролонгировать действие особых условий, записанных в договоре банковского вклада, а именно, подтверждать банковскую ставку на следующие 3 месяца. Если такое подтверждение отсутствует, то банковская ставка становится равной 0 на следующие 3 месяца. При отсутствии подтверждения банковской ставки владельцем счета подряд 4 раза, банк имеет право распорядиться этим вкладом по своему усмотрению, но в интересах его владельца. Довольно странные особые условия, но, наверное, муж Ангелики на них согласился, увидев в них свою выгоду. Обычно на анонимные счета устанавливаются банковские ставки в минимальном размере, а у него она была стандартной для депозитов этого размера вклада. Он не предполагал, что с ним могут произойти какие-либо неприятности, и он не сможет появляться в банке ежеквартально. В то же время, не хотел, чтобы об этом счете было известно Ангелике. С этим разобрались. Как могли развиваться события дальше? В банке обратили внимание, что владелец анонимного счета перестал приходить для подтверждения его особых условий. Когда это случилось 4-й раз подряд, служба безопасности банка получила задание от руководства банка выяснить причину. Сначала надо установить имя владельца анонимного вклада. Это не так уж трудно сделать. Предположим, имя установлено, причина тоже. Владелец вклада пропал. Очень большая вероятность, что об этом вкладе никому не известно. У банка появляется заманчивая возможность за чужой счет породить нужному человеку, например, выкупить у него акции, не приносящиеся дохода, или, если эти акции взяты в обеспечение кредита, данного их владельцу, породить себе любимому, выкупив их по цене кредита, так как продать эти акции за приличные деньги в настоящее время невозможно. Но это можно сделать только с акциями, не котирующимися на бирже, так как только в этом случае цена может быть установлена соглашением сторон. Как раз такими и являются акции, проданные на деньги анонимного вкладчика, как следует из бумаг банка. Кому-либо подкопаться очень трудно. Все условия соблюдены. Почему куплены именно эти акции? Да потому, что за ними стоит солидная фирма, раньше имевшая хороший доход. Чем не распоряжение вкладом в интересах владельца? Да, позже выяснилось, что у этого предприятия ситуация изменилась в худшую сторону, но это риск, который всегда присутствует на фондовом рынке. Тем более, что какое-либо разбирательство маловероятно. Владелец вклада пропал без следа. Теперь совершенно ясно, кому в банке надо задавать вопросы, чтобы прояснить ситуацию. Мелкие служащие банка, как правило, имеют доступ к такой информации. Определить, кто ее передал заказчику, при определенной осторожности, невозможно. Значит, информатор не засветится. А 1000 марок за передачу этих документов и риск, с этим, связанный, достойное вознаграждение. Кирилл удовлетворенно потянулся. Сегодня высплюсь. Завтра схожу в этот банк, открою счет, зачислю на него 1005 марок. Посмотрю на людей, поговорю, может, кого из знакомых по прошлой жизни встречу. Кстати, сегодня какое число? Глава 7. К 11 часам утра Кирилл вошел в банк и направился к консультанту. «Вы что-то хотели? Я бы хотел открыть счет и положить на него 5000 марок. Что я должен для этого сделать? Паспорт у вас с собой?» «Конечно. Подойдите к окну Н15 и обратитесь к клерку, он сделает все необходимое». Пока ему оформляли необходимые бумаги, Кирилл внимательно поглядывал по сторонам, отмечая всех появлявшихся в операционном зале работников банка. Наконец он встрепенулся, промелькнуло смутно знакомое лицо. «Откуда я его знаю? Где мы пересекались?» Это было так давно, что подробности встречи стерлись из памяти. Однако, ничего негативного его лицо у меня не вызывает. «Извините, я, кажется, заметил своего однокашника, но боюсь ошибиться. Как зовут вон того молодого человека, который разговаривает с девушкой из окна Н3. Это Пауль Берке, из кредитного отдела. Он приехал из Брауншвайга. Нет, это не тот человек. Я ошибся. А деньги для внесения на счет принимать будете тоже вы? Деньги примет кассир в окне Н5. Я сейчас закончу оформлять договор. Вы его внимательно прочитайте, подпишите и пройдете в кассу». Закончив все формальности, Кирилл вышел на улицу. Время подходило к обеду, и банковские служащие потянулись в близлежащие кафе и закусочные. Кирилл внимательно наблюдал за людьми, выходящими из банка. Наконец появился Пауль. Кирилл пристроился ему в хвост и через 5 минут оказался в кафе самообслуживания. Пауль занял очередь на раздачу, Кирилл встал за ним. Почти все столики в кафе были заняты, было только несколько свободных мест. «В таких условиях не поговоришь, будем ждать более удобного момента». Специально закончив обед раньше Пауля, Кирилл вышел на улицу и встал у выхода из кафе. Вскоре появился и Пауль. Он медленно направился в небольшой скверик, на ходу доставая пачку сигарет, закурил и сел на ближайшую скамейку. Рядом присел и Кирилл. «Извините, Пауль, я не могу у вас получить небольшую консультацию, за вознаграждение, разумеется, много времени это не займет, а 50 марок – неплохие деньги. Откуда вы меня знаете? Мы где-то встречались, я вас не помню, зато я вас помню. Несколько лет назад я был в гостях у дяди в Брауншвайге, городок небольшой, и я вас запомнил, так как с моей просьбой по поводу консультаций».